Первый центурион на секунду попытался себе представить такое общество, но так и не смог. Впрочем, до этого еще очень и очень далеко. Гораздо дольше, чем мы можем себе представить. Изменение человеческой природы – процесс медленный и болезненный. Но даже если нам не суждено дожить до тех благословенных времен, мы можем и даже обязаны сделать все, чтобы приблизить их хотя бы на шаг. Гатриан молчал. Точка зрения историка, касающаяся необходимости прививать людям правильное мышление, звучала весьма логично. Но утверждение, что однажды человечество сможет достичь той стадии развития, когда между людьми сотрутся социальные различия, казалось ему утопией. Либо этого никогда не произойдет, либо это будут уже не люди. Ученый словно прочитал его мысли. «Понимаю. Для вас все это сейчас звучит как сказка выжившего из ума старика. Вы думаете, что для того, чтобы произошло то, что я описал, люди должны уподобиться богам? Пусть так. Но человек при всей двойственности своей природы имеет невероятную способность всегда достигать намеченной цели. Нужно лишь сделать так, чтобы целью этой было совершенство, а не деградация. И тогда даже невозможное станет возможным». За этим разговором они вошли в очередной зал, который, судя по всему, был последним в цепочке помещений, отведенных под музей. Посреди зала располагалась стеклянная пирамида, внутри которой на прозрачном постаменте стоял необычный экспонат. Более всего он напоминал узкую прямоугольную коробку, покрытую сверху полупрозрачной крышкой, под которой виднелись всевозможные ручки, переключатели и тумблеры. Несмотря на всю архаичность внешнего вида, на правом боку коробки имелся современный блок питания, поблескивающий индикаторами заряда. Впрочем, Гатриан, которого слова Арнье Дивара заставили действительно глубоко задуматься, поначалу не обратил на необычный экспонат особого внимания, отметив его лишь мимоходом. Голова его гудела от идей, о которых он ранее никогда не задумывался, или же задумывался, но не в таком необычном ключе. «Вы действительно верите в столь сильную возможность людей меняться?» — спросил он, машинально наблюдая за тем, как ученый приблизился к пирамиде и приложил ладонь к сенсорной панели считывателя. «Не всех!» — откликнулся Арнье. «Но тех, в ком заложен потенциал, изменить возможно». Свечение пирамиды сделалось ярче, и ее вершина с тихим шипением плавно сдвинулась в сторону. «И мы с вами живое тому подтверждение», — провозгласил историк, и, запустив руки в образовавшееся отверстие, извлек из ее чрева ту самую деревянную коробку с полупрозрачной крышкой. Для этого ему пришлось привстать на своем сиденье и несколько наклониться вперед. Лекс подумал, что при помощи манипулятора в механического кресла сделать это можно было значительно проще. Но смотритель музея явно не хотел использовать механические приспособления, намеренно пользуясь только руками. «Мы?» Офицер непонимающе смотрел на историка. «Да». Ученый развернулся в его сторону. Необычная коробка лежала у него на коленях, и он едва заметно поглаживал ее пальцами. «Ведь ваше затуманенное промывкой мозгов сознание, несмотря ни на что, было вырвано из паутины пропаганды. Не просто же так вы вдруг решили перейти на сторону тех, с кем воевали по приказу сидящих на верхушке упырей. Ведь для этого наверняка была веская, очень веская причина. Что-то настолько сильное, настолько фундаментальное, против чего не смогли устоять никакие психотехнологии. Нечто более сильное, чем страх смерти. Скажите мне, Гатриан, что это было?» Первый центурион молчал. «Вы не знаете ответа или не решаетесь сказать?» Арнье внимательно смотрел на собеседника. «Если не решаетесь, то...» «Любовь». «Любовь». Эхом повторил за ним Арнье Дивар, и глаза его устремились куда-то в пространство. «Чувство, которое по-настоящему делает нас людьми. Последняя надежда и последняя линия обороны человечества перед наступающим со всех сторон мраком безразличия, подлости и бездушия». Гатрин с любопытством следил за переменами, отразившимися на лице историка. Еще минуту назад лицо выражало непоколебимую уверенность, похожую на уверенность полководца, воодушевляющего армию перед решительной битвой с врагом. Теперь же лицо смотрителя музея выглядело иначе. Черты его разгладились, взгляд затуманился, и сейчас пожилой человек, глядя перед собой, видел далекое, одному ему известное прошлое. Внезапно Гатриан все понял. «Любовь пробудила и вас?» — тихо спросил он. «Пробудила?» — смотритель поднял глаза на Лекса. «Нет, то есть да, но не так, как было в вашем случае, мой друг. Разница в том, что я изначально не был подвержен влиянию пропаганды в той же степени, что и вы. Только не подумайте, что я какой-то особенный, вовсе нет. Просто касту силовиков машина пропаганды обрабатывает с утроенным усердием. По этой причине мне было проще разобраться, что к чему. Но если в вашем случае достаточно было просто открыть глаза на правду, и вы перешли к решительным действиям, то я знал правду и жил с ней, ничего не предпринимая много лет. А любовь? Любовь дала мне то, чего вам изначально было не занимать. Любовь дала мне храбрость. Храбрость действовать». Арне Дювар замолчал и вновь погладил пальцами необычную коробку, лежащую на его коленях. Первый центурион, не произнося ни слова, ждал продолжения его рассказа. «Скажите, Гатриан, вы когда-нибудь слышали музыку?» — неожиданно поинтересовался Арне. «Музыку?» — офицер задумался. «Когда я находился на территории Нижнего мира, мне довелось услышать кое-что из того, что вы называете музыкой. Так что да, могу сказать, что с музыкой я знаком». «Нет, нет, ты еще раз нет!» Историк сделал жест руками, словно отгонял от себя что-то нехорошее. «Я спрашиваю вас, слышали вы настоящую музыку?» «Не знал, что музыка делится на настоящую и ненастоящую», — пожал плечами Лекс. «Впрочем, в этой теме я точно не эксперт и не знаю критерия этого разделения». «Критерий разделения прост. Когда я говорю об истинной музыке, я имею в виду нечто такое, что способно за несколько мгновений заставить ваше сердце биться сильнее. Она способна унести вас из этой реальности, вернуть вас в прошлое, в моменты вашей жизни, которые давно минули, и пережить их заново так, словно они происходят сейчас, в эту самую минуту». Произнося эти слова, историк поглаживал деревянные бока странного устройства, любуясь им будто невероятным сокровищем. «Перед вашими глазами одно из самых древних технологических приспособлений для воспроизведения музыкальных произведений. Оно настолько старо, что было древним к моменту, когда произошла великая катастрофа. Признаться, я даже и не знаю, как оно называется, а потому дал ему наименование «аудиобокс».» Гатриан молчал. Неожиданная смена разговора от темы любви к теме музыки показалась ему странной, но он решил не заострять на этом внимание, рассудив, что историк сам пояснит, что к чему. «Знаете, я даже думал, что способность испытывать любовь и наслаждаться настоящей музыкой неразрывно связаны. Недаром музыка запрещена на территории империи точно так же, как и проявление чувств». Первый центурион продолжал хранить молчание, ожидая, когда историк закончится вступлением и перейдет к главному. «Как вы уже знаете, когда-то давно я не был историком. Я был, впрочем, не только был, но и по-прежнему остаюсь мнемохакером. Такие люди, как я, при помощи вживленного в голову мнеморасширителя имеют значительно расширенные возможности в плане взаимодействия с разного рода машинами и компьютерными системами. Мнемохакер может не только управлять, но и изменять программный код любого компьютеризированного оборудования и делать это без подключения через физические кабели. Мы также можем производить расшифровку, взлом и засекречивание данных, причем делая это быстрее, чем любой специализированный компьютер. Секрет этого взаимодействия кроется в уникальном тандеме, в котором действует мозг человека и мощности мнеморасширителя. Конечно, стать мнемохакером может не каждый. Необходимо иметь к этому определенные, довольно редкие способности. В среднем для этого подходит один человек из 100 тысяч. Самый же сильный из нас встречается не чаще, чем один к миллиону. И по независящим от меня обстоятельствам, по факту рождения мне суждено было стать именно таковым». Музейный смотритель развел руки и, словно бы извиняясь, добавил. «Не подумайте, что я перед вами похваляю своей уникальностью, Гатриан. Просто то, о чем я сейчас говорю, будет важно для понимания дальнейшей истории». Он побарабанил кончиками пальцев по крышке аудиобокса, после чего продолжил. «Будучи одним из сильнейших мнемохакеров империи, я был причислен к спецотделу цифровой криптографии при архиве СБИ. Там я занимался дешифровкой или же наоборот, зашифровкой разного рода данных, которыми полнятся экзокристаллы, сохранившейся на Марсе еще со времен Великой катастрофы. Эти экзокристаллы были собственностью императора Германа Шульца, и еще до Великой катастрофы, по его личному приказу, постоянно пополнялись огромным количеством всевозможной информации. От технических чертежей подпространственного двигателя до музыкальных записей композитора времен эпохи Возрождения. Этот архив поистине огромен и в прямом смысле является памятью человечества. Конечно, Герман Шульц собрал достаточно большую коллекцию бумажных книг, картин и прочих культурных ценностей, но объем данных, хранящихся на этих кристаллах, был значительно больше. Ирония состоит в том, что данные эти были зашифрованы, причем самым невероятным образом. Нельзя было, расшифровав один фрагмент, по его образцу и подобию получить доступ ко всему массиву информации сразу, ибо каждый новый кластер шифровал данные по совершенно новой схеме. И чтобы их получить, приходилось начинать расшифровку сначала. Чтобы вы понимали объем и сложность работы, скажу, что расшифровкой информационных кристаллов Шульца СБИ занимается со времен своего учреждения и до сих пор получен доступ менее чем к 40% информации. Видимо, старина Шульц не очень-то хотел делиться знаниями с благодарными потомками, с усмешкой проговорил Гатриан. «Ничего удивительного», — откликнулся историк. «Знание — это сила. Кто владеет знанием, тот владеет миром». «Знание. Да», — кивнул Лекс. «Но зачем вместе со знаниями шифровать еще, к примеру, и оцифрованное музыкальное произведение? Не вижу в этом никакого смысла». «Не видите, потому что не знаете, каким образом устроена система размещения информации на экзокристаллах нашего покойного императора». Историк слегка рассмеялся. «После его смерти новая власть ринулась в архив, рассчитывая быстро заполучить доступ к секретам покойного правителя, но тут сюрприз-сюрприз. Оказалось, что действительно ценные знания, хранящиеся на экзокристаллах, хаотичным образом перемешаны с тем, что некоторые нынешние сенаторы именуют не иначе, как информационным мусором. То, каким образом сам Герман Шульц заходил в свои архивы, мы не знаем. Возможно, он обладал некой уникальной технологией, которая умерла вместе с ним. Но факт остается фактом. Нет никакой возможности отделить одну информацию от другой без ее расшифровки. Каждый раз, работая над очередным кластером, мы не знаем, расшифровываем ли мы прототип секретного оружия, чертежи подпространственного двигателя или же цифровую версию сонаты Бетховена. Ирония же состоит в том, что условных сонат на кристаллах в процентном соотношении гораздо больше, чем условных прототипов оружия. И СБИ попросту вынуждена тратить время на расшифровку всего массива, по капле выдирая из экзокристаллов то, что в теории может быть просто полезным для их целей. «Хитрый ход», — покачал головой Гатриан. «Очевидно, император предвидел, что после его смерти многие захотят наложить лапу на его архив, и решил максимально затруднить им эту задачу». Герман Шульц, без сомнения, был весьма дальновиден. Хотя того, во что превратится созданное им государство, наверное, все-таки не предполагал, — согласился историк и продолжил рассказ. Полученные материалы делились согласно директиве на три условные группы — полезные, условно полезные и бесполезные. Под полезными сведениями, согласно регламенту, понимались сведения о технологиях, месторождениях полезных ископаемых, наработках в области медицины, биологии, физики, химии и тому подобное. Также туда входило все, что так или иначе относилось к политтехнологиям, приемам манипуляции общественным сознанием и все то, на основе чего из людей, имея монополию на средства массовой информации, можно легко сделать послушное стадо. К условно полезным были отнесены разного рода исторические сведения. Сведения эти тщательно отбирались, некоторые отбрасывались, а некоторые переписывались до полной неузнаваемости – и шли в образовательные программы, как очередная струя пропаганды. Впрочем, в подобном подходе к истории СБИ не стало первопроходцем. Еще задолго до Великой катастрофы исторические сведения о прошлом народов Земли переписывались и перекраивались неоднократно, ибо каждый новый пришедший к власти правитель переписывал историю под себя. При захвате одних народов другими, побежденным, а точнее их детям, внушалось, что их предки были никчемными существами, и лишь с воцарением нового правителя у них появилась возможность стать настоящими людьми. Конечно, только лишь при условии должного почитания и преклонения перед новым правителем и его приближенными. К третьей же группе так называемым бесполезным материалом относилось все, что не входило в две первые. Художественная литература, музыка, оцифрованные произведения живописи. Одним словом, все, что так или иначе было связано с культурным фондом. Все эти материалы шли на уничтожение. «Уничтожение?» – удивился Алекс. «Но зачем?» «Потому что культура и искусство – это то, что облагораживает человека, возвышает его дух и стимулирует разум к развитию. А это, в свою очередь, крайне опасно для любого тоталитарного правительства. Самый лучший раб – это раб, считающий себя свободным, при этом не знающий или не помнящий своей истории. Раб должен много работать и в меру развлекаться, но раб не должен думать. Поэтому историю переписывают, а культуру заменяют зрелищами, которые эксплуатируют самые темные и примитивные человеческие инстинкты. Очень простая и очень эффективная формула, зарекомендовавшая себя на протяжении не то что веков, а целых тысячелетий». «Почему же тогда не было уничтожено все это?» Лекс обвел руками зал, стены которого также были увешаны картинами. «Это ведь тоже из архива». «Потому что аналоговое искусство, в отличие от цифрового, нельзя, тайно закачав на нейрочип, слить сеть. Эти вещи материальны. Они хранятся под замком и, скорее всего, предназначены для услады взора элиты. Я не удивлюсь, если после нашей победы мы обнаружим, что жилые апартаменты некоторых сенаторов украшают картины, а в личном кабинете главы СБИ стоит какая-нибудь древняя скульптура, а по ночам он слушает симфонии Баха». «Тогда это будет прямое нарушение закона великого догмата», — заметил Гатриан. «В тоталитарном обществе закон существует лишь для широких народных масс», — нравоучительно поднял палец историк. «Элита же всегда стоит над законом. Так было, так есть и...» — он вздохнул. «Не хотелось бы думать, что так будет». Гатриан помолчал. В том, что дела обстоят именно так, как их описывал этот пожилой, но в то же время обладающий столь живым умом человек, он уже давно не сомневался. Арнье Дивар тем временем продолжил свою речь. «Сортировка в материалов занимался не я. Задачу мнемохакера входила лишь расшифровка. После за работу брались цензоры-сортировщики. Именно они определяли, к какой группе относились те или иные материалы. В их компетенции было передавать материалы далее по инстанциям или же на уничтожение. Должность цензора не имела половых разграничений, а потому среди работников архива попадались и женщины. Одной из них была Аннабель». Историк помедлил, словно собираясь с духом, и продолжил. «Я часто видел ее за работой, как она сидит перед стереопанелями и либо отсматривает, либо отслушивает материалы, которые поступали к ней от таких же мнемотехников, как и я. Она была необычайно красива. Я видел, как ее тонкие пальцы порхают по сенсорам компьютерной панели, как она хмурится, глядя в монитор, иногда накручивает на палец локон вьющихся волос, отливающих медью. Все это я видел лишь мельком, проходя мимо, ибо работали мы в разных помещениях. В такие моменты я старался замедлить шаг, чтобы посмотреть на нее подольше. Я не знал, что со мной делалось, но я попросту не мог иначе. И в то же время я не мог просто подойти и заговорить с ней. Формально это не было преступлением. Я бы мог придумать какой-нибудь повод, но что потом?» Он вздохнул. «По этой причине я решил, что лучше пусть все остается как есть. И, возможно, так бы оно и осталось, если бы не один инцидент, который изменил все. В тот день я, как и прежде, явился на работу и занялся привычными обязанностями. Время шло к полудню, когда ко мне внезапно явился один из дежурных офицеров СБИ, выполнявших в архиве роль надсмотрщика, и без всяких объяснений потребовал следовать за ним. Сказать, что я был напуган, это было ничего не сказать. Пока мы шли, я в своей голове перебрал тысячи причин, из-за которых мной могла заинтересоваться служба безопасности империи. И ни одна из них не показалась мне достаточно убедительной. В конце концов, офицер завел меня в комнату, внутри которой находились три человека, облаченные в форму гражданских специалистов. По нашивкам на их комбинезонах я понял, что это технобионики. Они колдовали над какими-то разложенными на столе полуразобранными приборами. При нашем появлении они прекратили свою работу и воззрились на меня. «Ну, так что?» — сурово спросил безопасник. «Прибор готов к работе?» «Господин цензор, у нас произошло замыкание в системе центральной платы. Нам нужно еще хотя бы полтора часа». Начал было оправдываться один из них, но СБшник прервал его. «У меня нет времени ждать. Забирайте свое барахло и выматывайтесь отсюда. Позже я поговорю с вашим начальством на предмет ответственного за функциональность государственной техники. А сейчас пошли вон. Нейротехников как ветром сдуло». Я наблюдал за этой картиной в полной растерянности, но офицер не спешил пояснять мне, что к чему. Он приказал ожидать его тут. И вышел. Когда же он через 5 минут вернулся, я вдруг почувствовал, как меня охватил озноб. Вместе с СБИшником в комнату вошла Аннабель. В этот момент почти закончившаяся свистопляска мыслей в моей голове разразилась новой силой. Не знаю, как выглядело мое лицо. Наверное, я изрядно побледнел. Однако очень быстро выяснилось, что бояться нужно вовсе не мне. На голове девушки был надет обруч-нейроблокиратор. Устройство, которое полностью блокирует действие нейрочипа человека. В момент, когда обруч у вас на голове, вы не можете ни принимать, ни пересылать данные. А самое главное, не можете эти данные удалять. В моей голове вспыхнули тревожные подозрения, и через минуту они подтвердились. Офицер официальным тоном уведомил меня, что за мою безупречную работу мне выпала честь принять участие в процедуре рандомной проверки нейронакопителей на предмет утаивания запрещенных материалов. При этих словах я заметил, как побледнело лицо девушки. Губы ее сжались, и вся она напряглась, словно струна. Возможно, офицер это тоже заметил, потому как глаза его хищно заблестели, словно у охотника, почувствовавшего жертву. «Приступаем немедленно», — заявил безопасник. «Вы мне махакер высшей категории. Для вас это должно быть делом пары пустяков. У этих дармоедов из отдела технобионики постоянно что-то ломается, а ваше оборудование всегда у вас в голове. Ведь так?» «Так», — кивнул я, глядя, как Аннабель, закусив губу, смотрит на меня своими большими синими глазами. «Ну, раз так, то прошу начинать». «Что именно я должен искать?» — спросил я, словно еще не до конца осознавая ситуацию. «В каком смысле?» — нахмурился офицер. — Все, что запрещено законами великого догмата, либо составляет материалы секретного характера, на копирование и хранение которых у данной гражданки нет разрешения. — Да-да, конечно. Я поспешил взять себя в руки. — Вам лучше присесть, — обратился я к девушке. Она лишь смотрела на меня, не мигая. — Ничего, постоит, — небрежно отмахнулся офицер. — Начинайте уже, в конце концов. У меня нет столько времени. И я начал. Она не сопротивлялась, видимо, понимала, что закрыться не получится. В течение 5 секунд я подключился к накопителям ее нейрочипа и запустил протокол сканирования. Я ожидал, что сканирование продлится 10 секунд, и вскоре я увижу все содержимое банка данных, которым обладает любой стандартный нейрочип, но сканирование шло гораздо дольше. Прошло уже 40 секунд, а мой нейромодуль продолжал обработку данных, которых оказалось необычайно много. Большинству людей попросту незачем хранить у себя такие объемы оцифрованной информации. И понимание этого факта лишь укрепило мои дурные предчувствия. Пока шло сканирование, я, не отрываясь, смотрел в немигающие глаза Аннабель. Она смотрела на меня так, словно просила о помощи, и вскоре я понял, почему. Процесс сканирования завершился, и я увидел огромный архив тщательно рассортированных цифровых данных. Данных, которые она, как цензор, должна была пустить на уничтожение. Историк смотрел на Гатриана. Все время своей работы в архиве она занималась тем, что тайно спасала от безвозвратной гибели осколки человеческой культуры и искусства, зная, что это строжайше запрещено, и что за это ей грозит смерть. Понимание этого факта настолько потрясло меня, что я не сразу осознал, что офицер СБИ пытается до меня докричаться. «Дивар! Дивар, мать вашу! Вы оглохли!» «Да, простите», — я обернулся в его сторону. Я был погружен в процесс сканирования, хотел все максимально тщательно проверить, с полной доскональностью. «Ну так что?» — раздраженно спросил он. «Нашли что-нибудь?» Я собрался с духом и, стараясь выглядеть максимально спокойно, уверенным тоном, заявил. «Никак нет. Накопители нейрочипа, представленные вами гражданки империи, не содержат в себе никакой запрещенной законом информации». Говоря эти слова, я не глядел на девушку и надеялся лишь на то, что она своим видом не посеет в глазах безопасника дополнительных сомнений. «Вы абсолютно уверены?» Офицер СБИ смотрел на меня так пристально, словно пытался прожечь во мне дыру своим взглядом. «Да», — коротко и твердо ответил я. «Ничего, что могло бы быть вам интересно, у нее нет». Повисла пауза, во время которой он задумчиво смотрел на Аннабель, что-то решая. Если бы безопасник принял решение пригласить еще одного мнемохакера для дополнительной проверки, то это стало бы приговором для нас обоих. От этой мысли мое тело сковало холодом. Но выбор был сделан. Оставалось лишь ждать то, чем он обернется. И вот разгадка наступила. «Прекрасно», — произнес офицер. «Благодарю за проделанную работу. Вы можете быть свободны, мистер Дивар. То же самое касается и вас, мисс Лей. Вам дозволяется вернуться к своим должностным обязанностям. От имени Службы безопасности империи приношу вам свои извинения за доставленные неудобства». Мы вышли из помещения молча, не обмолвившись друг с другом ни словом, и также молча направились каждый к себе. Мне очень хотелось посмотреть в ее сторону, но я боялся, потому как предполагал, что безопасник может наблюдать за нами, а мне не хотелось вызывать у него даже малейших подозрений. В тот день я работал чисто машинально, показывая не самые высокие результаты. Сосредоточиться было сложно, произошедшее никак не хотело идти у меня из головы. В конце смены я, как обычно, прошел мимо помещения, где работала девушка. Она сосредоточенно смотрела в монитор и выглядела так, словно ничего не произошло. Но самое интересное случилось на следующий день, во время обеденного перерыва. Видите ли, Гатриан, столовая, где сотрудники архива принимают пищу, не имеет физического разделения на мужскую и женскую. Так что, когда Аннабель подсела за стол справа от меня, для окружающих это не выглядело как что-то подозрительное. Однако я был поражен настолько, что на секунду забыл, как дышать. «Зачем вы это сделали?» — спросила она тихо, приступая к трапезе и не глядя на меня. «Хотел бы я задать вам тот же вопрос», — откликнулся я после продолжительного молчания и немного погодя добавил. «Я не мог поступить иначе. Они бы убили вас. Они бы убили и вас, если бы узнали, что вы меня выгораживали. Тогда я об этом не думал», — признался я. «А сейчас?» «Сейчас?» «Да, сейчас. Если бы ситуация обернулась так, что вам вновь пришлось рисковать, помогая мне, вы бы сделали это?» Признаться, этот вопрос был для меня еще большей неожиданностью. Я не знал причин, по которым Аннабель сохраняла материалы, подлежащие уничтожению. Предполагал, что, возможно, это было сделано по наивности, что все равно никто никогда не узнает, и что чудом разрешившаяся ситуация заставила ее одуматься и больше никогда не пытаться проникнуть за грань закона. Но сейчас я со всей ясностью осознал, что она вовсе не намерена останавливаться. Внезапно Аннабель повернулась ко мне и посмотрела на меня своими огромными голубыми глазами. «Сейчас и впредь я сделал бы то же самое», — произнес я тихо. Она продолжала смотреть, не отводя глаз, и вдруг, протянув под столом руку, нежно коснулась моих пальцев своими. Историк вздохнул. «Знаете, Гатриан, я уже не раз бывал с женщинами там, в свободном секторе. Ни разу это не происходило против их воли. Если я видел, что та, которую мне определял рандомизатор, не горела желанием, чтобы я ее касался, я просто отсиживал свое время внутри комнаты уединения и уходил. Я знал, что не все поступают так, как я, и что вскоре, при очередном посещении свободного сектора, этой женщине, по теории вероятности, выпадет менее тактичный партнер, и тогда ей придется подчиниться закону. Но я не хотел, чтобы хотя бы одна из женщин пострадала по моей вине. Не хотел становиться соучастником того преступного действа, которое было узаконено государством и которое на деле являлось ничем иным, как изнасилованием. Но даже с теми из женщин, которые не выказывали никаких признаков возражения, я не испытывал и грамма тех эмоций, охвативших меня в момент этого простого, казалось бы, прикосновения». Историк замолчал, очевидно, подхваченный потоком своих мыслей и воспоминаний, захлестнувших его в момент рассказа. «Она была из сопротивления?» Лекс нарушил тишину первым. «Да», — кивнул Арне. «Одно из тех немногих агентов, что работали в самом сердце врага. Основным ее заданием был сбор данных, которые так или иначе могли быть полезны для победы в войне. Но в качестве личной инициативы она также занималась и тем, что собирала фрагменты оцифрованной культуры прошлого. В те времена я еще не был историком и не мог сразу понять, зачем она это делает. Понимание пришло позже, когда она, крупица за крупицей, посвятила меня в мир культуры и искусства, о котором я до этого имел самое призрачное представление. В процессе дешифровки я не углублялся в изучение получаемых мною материалов, а лишь передавал их далее по инстанции, цензорам. Я никогда не слушал получаемую музыку, никогда не занимался созерцанием картин, чтением стихов или текстов художественных книг. А вот она жила этим. И когда начались наши тайные встречи, которые мне, как мнемохакеру высшей категории, оказалось организовать совсем несложно, они были наполнены не только бешеной страстью, сжигавшей нас в минуты физической близости. Мы могли часами лежать, вслушиваясь в звуки невероятной музыки, внемля голосам давно ушедших эпох, которые рассказывали о событиях невероятно далеких, но в чем-то неуловимо похожих на события дней сегодняшних. Она читала мне стихи, делая это по памяти, и в эти моменты я завороженно смотрел на нее, понимая, что нет ничего более совершенного в этом несовершенном мире. Ученый улыбнулся. Так продолжалось почти полгода. Я, как и прежде, работал над дешифровкой огромного банка данных покойного императора. Аннабель выполняла свои функции цензора, попутно занимаясь сохранением и переправкой культурных материалов. А ночью я, обходя систему защиты, проникал в ее жилой модуль, где оставался до утра. Все шло своим чередом. Но оба мы понимали, что вечно так продолжаться не может. Однажды Аннабель сказала мне, что ее работа закончена, что готовится нечто масштабное и что объединенное командование в срочном порядке отзывает всех своих агентов. Признаться, я знал, что однажды так произойдет. И все равно услышанное было для меня внезапным. Я заявил, что раз она уходит, то я иду с ней, и это не обсуждается. Что кем бы ни было это загадочное объединенное командование, им придется меня принять. Я ждал возражений, но ошибся. Она улыбнулась и сказала, что даже не сомневалась подобно моем решении. Оказалось, что во время своих тайных сеансов связи с подпольем она рассказала и обо мне, и что командование давно приняло положительное решение о моем заочном зачислении в ряды сил сопротивления. Я был несказанно обрадован, и хотя и понятия не имел, что представляет из себя жизнь подполья, точно знал одно — там нам уже не придется прятаться. В назначенное время мы проникли на территорию Нижнего мира, где сама Аннабель бывала регулярно. Там нас должна была эвакуировать специальная команда. Признаться, я основательно нервничал. Нижний мир, именуемый также территорией беззакония, всегда казался мне весьма пугающим. Но, глядя на то, как держалась девушка, я пришел к выводу, что самое опасное позади. И, как выяснилось потом, зря. Историк помолчал и продолжил. Мы прибыли в точку сбора несколько раньше, чем это требовалось согласно плану эвакуации. А потому Аннабель предложила мне заглянуть к местному торговцу, у которого несколько раз покупала различные артефакты древности. Я не стал возражать, хотя мысль лишний раз бродить по улицам Редтауна, заполненным разношерстной и дико выглядевшей публикой, меня не слишком вдохновляла. Когда мы оказались в заведении перекупщика, он приветствовал Аннабель как старого клиента, сообщив, что у него есть нечто такое, от чего та наверняка придет в восторг, и выставил перед нами это устройство. Ученый указал на лежащий на его коленях аппарат. «Если бы вы только видели...» Как в этот момент загорелись глаза Аннабель. Она давно рассказывала мне о своей мечте организовать настоящий музей и собрать в нем разрозненные осколки былой цивилизации. А это был настоящий технологический артефакт ушедшей эпохи, который, как утверждал торговец, к тому же находился в рабочем состоянии. К нему даже прилагались древние виниловые диски, служившие в те времена в качестве носителей звуковых файлов. Подобная вещь могла стать достойным экспонатом для будущего музея, и хоть Аннабель не говорила это вслух, по восторженному выражению ее лица я понял все без слов. Только вот что-то во всей этой ситуации меня смущало. Торговец тем временем, что называется, взял быка за рога и предложил послушать, как аудиобокс звучит. Но демонстрировать работу в общем помещении своего магазинчика отказался, сославшись на нежелание привлекать лишнее внимание со стороны улицы. Для этого нам предлагалось спуститься в специальное звукоизолированное помещение уровнем ниже, которое торговец использовал под склад. Это еще больше усилило мои подозрения, а после того, как на вопрос, откуда у него вообще появился данный товар, он ушел от ответа, сославшись на свои собственные каналы, и мне все стало ясно. Я отозвал Аннабель в сторону и сообщил, что аудиобокс, с учетом его габаритов и сохранности, не мог быть просто находкой, сделанной на территории сектора заражения каким-нибудь легионером, и что очень похоже, что он попал сюда прямиком из хранилища СБИ – А раз так, то очень велика была вероятность, что аппарат используют как наживку. Я видел, что мои доводы не кажутся ей безосновательными, однако она колебалась. И чтобы развеять сомнения, я предложил использовать мой мнеморасширитель и все проверить. Когда она согласилась, я на глазах у торговца извлек внешний сегмент мнемомодуля и закрепил его у себя на виске. Но еще до того, как он прогрузился, заметил, что торговец смотрит на меня с подозрением. «Что это ты затеял, приятель?» — поинтересовался он, недоверчиво косясь на меня. Но я не ответил. Активировав мнеморасширитель, я начал быстро сканировать окружающее пространство в поисках любых подозрительных активностей. Вокруг меня тоже вспыхнуло облако нейрочипов. Я увидел нейрочип Аннабель, нейрочип торговца, нейрочипы людей, проходящих по улице за стеной магазина. А еще я увидел 5 нейрочипов, которые определялись уровнем ниже, как раз в том помещении, куда, судя по всему, нас приглашал проследовать наш продавец. Я быстро просканировал их и выяснил, что все они принадлежат крупным мужчинам. Я мог бы получить и более детальную информацию, но этого было достаточно. «Хорошо», — сказал я беспечным тоном. «Все в порядке. Думаю, мы можем воспользоваться гостеприимством хозяина и спуститься на склад. Мы ведь будем там одни». Лицо торговца, еще несколько секунд назад бывшее нервно напряженным, вдруг просияло. «Конечно, одни», — заявил он. «Если хотите, я даже закрою магазин, чтобы нас, точнее вас, никто не побеспокоил». «О нет, не стоит», — вновь улыбнулся я, беря аудиобокс в руки. «Проводите нас?» «Конечно». Торговец был сама услужливость. Он коснулся сенсора, и дверь в стене отползла в сторону, демонстрируя уходящую вниз ступень. Аннабель, которая еще не поняла, в чем дело, шагнула было к дверному проему, но я, как бы невзначай, плечом загородил ей путь и, обратившись к торговцу, с улыбкой сообщил: «После вас». Тот неопределенно пожал плечами и шагнул в проем. Сделав пару шагов, он обернулся, открыв было рот, чтобы что-то сказать, и в этот момент я, при помощи мнеморасширителя, перехватил управление дверью, заставив ее захлопнуться прямо перед его носом. «Это ловушка, уходим», — заявил я, и словно в подтверждение моих слов на дверь изнутри обрушился град ударов. Колотили явно не голыми руками, а по доносившимся сквозь слой звукоизоляции возгласом можно было определить, что за дверью скопилось несколько человек. «Вот ведь жирный ублюдок», — выдохнула Аннабель. «Решил сдать нас охотникам». К этому моменту удары прекратились, и в дверь несколько раз выстрелили, что, впрочем, не произвело особого эффекта. Торговец позаботился о том, чтобы защищавшая склад от внешних проникновений дверная створка была надежной. «Идем», — еще раз сказал я девушке, направляясь к выходу. Но в момент, когда я уже стоял в дверях, по-прежнему сжимая в руках аудиобокс, Аннабель, словно спохватившись, ринулась назад и схватилась под прилавка коробку с виниловыми дисками. «Компенсация морального вреда», — улыбнулась она, и мы благополучно покинули помещение. Музейный смотритель улыбнулся воспоминаниям, которые, очевидно, грели его душу. «Когда за нами прибыл эвакуационный отряд, составлявший его бойцы сопротивления, были немало удивлены тому грузу, который у нас был. Впрочем, дальше все произошло без происшествий. Нас доставили на одну из подпольных баз, а там уже началась моя новая жизнь». «В роли новообразованного смотрителя музея?» «Ох нет, что вы!» — махнул рукой историк. «Я был зачислен в ряды диверсионного отряда и еще несколько лет принимал участие в операциях, где мои мнемонические способности могли иметь важное применение. А она... она стала связным агентом, курсировавшим между подпольными базами и территорией Нижнего мира, занимаясь переправкой перебежчиков из Империи. Виделись мы не часто, а целый раз-два в неделю. Но каждая из этих встреч была подобна яркой звезде в черной пустоте ночного неба. Как и прежде, в свободные часы мы запирались в нашей небольшой комнаткой, где, так же, как и раньше, слушали музыку, читали друг другу вслух старые книги, стихи и были, пожалуй, самыми счастливыми людьми во Вселенной. Осознание того, что идет война, обостряло наши чувства до состояния невозможного в мирное время». Арне Дивар улыбнулся своим воспоминаниям. «И вы знаете, ознакомившись с творчеством огромного количества поэтов древности, я вдруг почувствовал в себе тягу создать нечто подобное. Захотелось написать стихи специально для нее. Вы когда-нибудь слышали стихи, Гатриан?» «Не довелось», — откликнулся офицер. «Тогда, если не возражаете, я вам прочту». «Раз уж я нахожусь в храме культуры, то почему бы и нет?» — развел руками Лекс. Историк кивнул, отворил крышку аудиобокса, и офицер увидел черный виниловый диск, скрывавшийся под ней. Тем временем историк передвинул на его поверхности глушитыватель, и из скрытых в корпусе устройства динамиков вырвался глухой шорох, тотчас сменившийся тонкой, нежной и в то же время печальной мелодией. Пожилой смотритель музея устремил глаза в пустоту и начал читать. «Опали меня своим пламенем. Пусть от ласк твоих кругом голова, полуночным бессонным желанием, закружи, укрой, как дурман трава. Километрами, килобайтами, пусть летят слова вновь из края в край. Опали меня своим пламенем, ведь без рук твоих мне не нужен рай. Опали меня своим пламенем, я забуду всех, с кем делил постель. В моем сердце безжалостно раненым, уж который год белой мглой метель. Чистый глаз твоих синева небес, глубина морей и прозрачность льда. Опали меня своим пламенем, и тобой гореть буду я всегда. Опали меня своим пламенем, пусть забыты вновь мой покой и сон. Твоих алых губ очертанием, словно в первый раз я навек пленен. Звездой путеводной с неба темного освети мой путь, укажи мне цель. Опали меня своим пламенем, только не сжигай, Аннабель». Арне Дивар замолчал и аккуратно снял иглу с вращающегося винила. Гатриан Лек стоял не шелохнувшись, словно завороженный, не зная, что сказать и как выразить те чувства, которые возникли у него в этот момент. Но историк не ждал от него оценки. Закончив читать стихи, он сделал небольшую паузу и сказал: «Я так и не успел прочитать их ей. Она возвращалась с очередного задания, сопровождая нескольких перебежчиков с той стороны, когда по их группе был нанесен ракетный удар. Никто не выжил. Я знал, что это война. Я знал, что такое может случиться в любой момент. Я думал, что подготовил себя на случай, если это все же произойдет, но я ошибался. К этому нельзя быть готовым». Арне Дивар аккуратно закрыл крышку аудиобокса и посмотрел на офицера. «Оставшись один, я пережил все стадии черного горя и отчаяния, которые способен пережить человек, лишившийся половины своей души. Обычная жизнь потеряла свой смысл. Осталась только черная ненависть. Ненависть и тоска, разъедавшие меня изнутри. Я начал искать смерти. Я хотел умереть, но забрав с собой как можно больше тех, кого тогда я слепо считал виновными в гибели Аннабель. И однажды мне представился шанс это сделать. Наш отряд зажали на одном из нефтедобывающих заводов. Это была спецоперация СБИ, хорошо организованная засада. Нас пытались вынудить сдаться, но мы дрались с отчаянием обреченных. Когда из 15 человек в живых остались только я и тяжело раненый командир группы, я активировал мнеморасширитель и, взломав защиту силовой установки, перегрузил контур реактора завода. Произошел колоссальный взрыв. Это должно было стать концом моего жизненного пути, но каким-то невероятным чудом я выжил. Меня нашли без сознания, лишенным обеих ног и находившимся на грани жизни и смерти. И если бы не система жизнеобеспечения боевого скафандра, тот бой стал бы для меня последним. Более 2 месяцев я пролежал в госпитале, а потом я вдруг успокоился. Словно вся обушевавшая во мне ярость и ненависть выплеснулась в том колоссальном взрыве. Когда я при помощи механических протезов снова научился ходить, командование сообщило мне, что на этом мои боевые вылазки окончены, и что я буду переведен на более спокойную тыловую работу. Я согласился, но с одним условием. Я сказал, что хочу организовать музей, в котором объединю осколки памяти человечества. Музей, о котором мечтала Аннабель, и который вы сейчас видите вокруг себя. Я нашел себя в том, что продолжаю дело ее жизни – сохраняю культуру. Сохраняю все то прекрасное, что когда-то создал человек и не смогло разрушить время. Это моя дань памяти. Дань памяти нашей любви и тому, как она может изменить жизнь человека. «Удивительная история», — произнес первый центурион после длительного молчания. «Можно сказать и так», — кивнул Арне Дивар. «Но если вдуматься, гораздо более удивительным является то, что я рассказываю все это тому, с кем раньше находился по разные стороны баррикад». «Да», — лицо Гатриана помрачнело. «Я рад, что мы встретились теперь, когда мы больше не являемся врагами. Однако от мысли, скольких людей, подобных вам, мне пришлось...» Офицер не докончил фразу и отвел взгляд. «Не корите себя столь сильно, Гатриан. Когда-то я был ослеплен ненавистью, пока не понял, что большая часть людей, которых я ненавидел подобно вам, являлась слепым орудием в грязных руках верхушки империи. Что же касается вас лично, то вы сами восстали против тех, кто превратил вас в это орудие. Это делает вам честь и искупляет многое вами ранее содеянное. Вы всегда следовали зову долга, и не ваша вина, что отточенная веками технологией манипуляции сознанием какое-то время, пусть даже и достаточно длительное, удерживали вас в плену лживых представлений о том, на чьей стороне истина. К тому же теперь у вас есть возможность послужить правому делу. Они помолчали. «Могу я задать вам один вопрос?» Гатриан Лекс внимательно посмотрел на историка и, видя ободряющий взгляд, продолжил. «Мои боевые товарищи, они по-прежнему остаются там, как вы выразились, на той стороне баррикад. И, возможно, вскоре нам придется стрелять друг друга. Я никогда не боялся схватки, но сейчас я ловлю себя на мысли, что откровенно боюсь. Я боюсь, что в решающий момент не буду знать, как поступить. Я знаю, что мой долг теперь состоит в том, чтобы сделать все для сокрушения тоталитарного режима, царящего в империи. Но они... Ведь они ни в чем не виноваты. Они одурачены так же, как когда-то был одурачен я сам. Возможно, многие из них сейчас мучаются теми же сомнениями, что терзали меня. Но у них не было той движущей силы, что склонила бы чашу весов на нужную сторону. По крайней мере, пока. И я хочу спросить вас, Арнье, что мне делать, если мне случится встретиться с ними лицом к лицу?» Арнье Дивар долго смотрел на него, обдумывая ответ. Когда же он вновь заговорил, голос его звучал уверенно и спокойно. «Правда в том, что ни вы, ни я не знаем, с какой стремительностью будут развиваться события. Если случится, что вы столкнетесь со своими бывшими товарищами по оружию во время бушующей схватки, то, как это ни жестоко, вам придется забыть, что вы когда-то были друзьями и действовать соответствующе. Но если же обстоятельства будут располагать хотя бы к малейшему диалогу... Что ж, Гатриан, тогда вам самому придется взять на себя роль движущей силы и перевести ваших бывших коллег на правильную сторону».